А разве ты думаешь этим шагом прекратить все старые знакомства и предприятия? Избави Бог! Однако, — пробормотал Топете со смущенной физиономией. Ну, что ж, однако, но прекрасная Долорес может иметь основание удерживать меня, против которых не найдешь возражений. Олоцага тихо засмеялся. «Ну, я полагаю, что если ты скажешь ей о представителе летучей петли Доне Рамиро, она, может быть, все же отпустит тебя». «И мне тоже хотелось бы узнать этого Донна», — признался Сарано, который в течение последних лет сделался серьезен, неразговорчив и редко показывался при дворе. «Право, если рано или поздно между кабинетом и летучей петлей дойдет до серьезного столкновения, чего я боюсь, то я считаю дело решенным. Я буду драться за этого Дона Рамиро». «Это было бы ему весьма приятно, тем более что он, как я слышал, доказал вам, что умеет ценить телохранителей королевы», — заметил Олоцага. Прим в последнее время был менее в кругу своих друзей, чем при дворе. Изабелла имела в нем при бесчисленном множестве дурных и бесполезных советников хоть одного бескорыстного. Если и у него была какая-либо корыстная цель, то она касалась только нежной струны сердца, а это скорее могло ей нравиться. Обыкновенно всякую осень двор уезжал на великолепную виллу Эскориал, где королева, с радостью удаляясь от забот правления, жила в доброй вере, что все идет благополучно, потому что вдалеке от Мадрида она не слыхала жалоб. Дворец Эскориал со своим великолепным парком, примыкающим к буковому лесу, стоял оазисом в вообще довольно грустной местности на склоне Гуарамских гор. У самого дворца между ним и маленьким городком Эскориалом находился великолепный монастырь иеронимитов в честь святого Лоренцо. Монастырь этот, образуя огромный четырехугольник, имел вид решетки, по той причине, что святой Лоренцо был изжарен на решетке. Таким образом, королева всегда имела возможность, когда ей вздумается, после всякого рода наслаждений, каяться и молиться. Так и в этом году переселился штат в Эскориал, и, как обыкновенно, были посланы маршалом Приму и Серано, Топете и Алоцаге, приглашение сопровождать королеву, в предположении сделать несколько охот в великолепном лесу, в котором лесничими Изабеллы, по ее приказанию, содержались и кормились козы, олени и другие животные. Через несколько дней после прибытия двора в окруженном парками увеселительном дворце снова раздавались охотничьи рога, и охотники выводили своры на луг у опушки леса, и собиралось многочисленное изящное общество охотников верхом. Мы видим здесь маршала Прима на его удивительно красивой белой лошади, Олоцагу на его известном скакуне Гито, Топете на крепко сложенном андалузце, Серано на чистокровном вороном арабском жеребце, генерала Конха, инфанта Ивикасского и многих других испанских грандов. Все толпились на зеленом лугу. Здесь и там нетерпеливые кони встают на дыбы. Раздается лай собак. Щелкая, пробует охотник ружье. Все мужчины одеты в зеленые костюмы и шляпы, украшенные перьями. Костюм этот особенно идет графу Рейсу. Его неподдельный рыцарский вид, борода и вызывающие выражение его блестящих глаз сделали его в последние годы еще красивее, чем когда он представлял собою образ храброго воина, любящего приключения рыцаря, а потому нечего и удивляться, что как в Мадриде, так и везде, где не покажется Жуан Прим, сердца прекрасных женщин горячо бьются ему навстречу. Наконец, при громких звуках труб приближается королева с супругом к нетерпеливо ожидающим охотникам.